Все пройдет, все пройдет, и пожухнет трава, в сердце боль отболит, будет все сызнова. Мне поможет Господь все стерпеть и снести. Он утрет мне слезу, спасет от ненависти. Пусть будет все как есть, пусть будет все как будет. Прости мне мой ты грех, Спаситель путь мой труден. Нестерпимо порой жизнь в жестокости к нам. Только ты, Боже мой, утешение слезам. Уповаю я лишь на тебя, на тебя. Ты помилуй меня, мой страх перед тобой, помилосердствуй, Боже. Всегда ты будь со мной, не оставляй ничтоже. Как угодно тебе, мой любимый Господь, не взропщу по тебе, я склонюсь головой. Иисус, ты мой щит от вселенского зла, обижающих сирот, дома вдов пожирающих, да. Тебя молю, Иисус, спаси, спаси меня, прости грехи, Христос, прости, прости, любя. Христос.